Глава пятая. Гость в дом, радость в дом. Крутит, ой, крутит что-то уважаемый дружинник Хромов. Оговорочки эти его, непонятные взгляды. То ли сказать, чего хочет, да все не может решиться. То ли наоборот, от меня каких-то слов или действий ждет, да никак не дождется. Черт его знает, но вот нюхом чую, что-то здесь есть. Этакое. Вызвать его на откровенность? А как? Заявить в лоб, мол, колись, контра. Три раза ха. Ни на секунду не сомневаюсь, что Аристарх тут же состроит непонимающую физиономию и отвертится. Иначе бы не ходил кругами, словно карп вокруг приманки. А давно все сказал. Или спросил. Да уж... «Ждать, пока созреет? Так а если он до самого отъезда проволандается или хлеще того решит перенести беседу на бессрочное потом? Мне что, так и терзаться любопытством все это время? Да и чую я, что там что-то важное! Тем самым нюхом чую!» Я открыл глаза и уставился в темноту. Забыл. Совсем забыл про переданный Хромовым кристалл. Я осторожно высвободил плечо, взятое в плен, сладко посапывающее на нем Олей. И аккуратно, стараясь не разбудить невесту, выскользнул из постели. Тихо прошлепав по дощатому полу бывшей гостевой, а ныне хозяйской спальни, наконец освобожденной от загромождавших ее коробок, ящиков и аппаратуры, я накинул на плечи халат, отыскал среди своих вещей кристалл и, тихо отворив дверь, отправился на веранду. Миновав темные коридоры и гостиную, где сопение Георгия и Леонида изредка перебивалось всхрапываниями Аристарха, я чуть задержался у буфета. Кофе растворимый, сахар, а вот кипятить воду значит разбудить спящих. Обойдусь холодной. В конце концов, хоть я и навик, но уж на то, чтобы вскипятить кружку воды, моих сил точно должно хватить. Пошарив по полкам, отыскал початую пачку сигарет и, убедившись, что ничего не забыл, открыл дверь, ведущую на веранду. Холодный ветер тут же полоснул по ногам, заставив меня дернуться. Но развернувшийся эфирный щит быстро избавил от неудобств, связанных с погодой. Чашка кофе, сигарета и куча информации для усвоения, чтобы жизнь медом не казалась. Со вздохом я включил свой изрядно побитый браслет и, вставив в него кристалл, переданный Хромовым, погрузился в чтение. Да, вопреки моим ожиданиям, никакого видеопривета от Бестужева-старшего на кристалле не оказалось. Зато там было довольно много текста, по большей части касающегося костромского воеводства, но была и кое-какая информация о положении дел в столице. В частности, боярин, например, подтверждал, что по прямому приказу государя гарнизон оставил арсенальный замок и был переведен в Кремль. Комендант Бреве, получив приказ, пытался покончить жизнь самоубийством, но был остановлен собственным адъютантом и теперь пребывает под стражей в том же Кремле. Казалось бы, какое мне до этого дело? Дошло, когда в третий раз прочел письмо боярина. Бестужев старательно, но очень аккуратно выпячивал все косяки происходящего в столице действа. Попутно намекал на то, что большую часть московского служилого боярства с началом мятежа отставили от дел. Тех, кто шел по гражданской службе, отправили в отпуск ввиду перехода управления в руки военной администрации, основные посты, в которые заняли представители царского рода. Служивших же по негражданской стезе либо перевели на другие должности, либо переподчинили. Правда, по словам Валентина Эдуардовича, вся эта суета коснулась только московского воеводства. Приказов их служащих никто не трогал, но сами по себе лишенные государем рычагов воздействия на ситуацию в городе, они никак не могли повлиять на творящееся в столице безобразие. В общем, письмо Бестужева оказалось эдакой расширенной версией откровения Аристарха во всей красе таланта дипломата. Ни одной прямой просьбы, только подробное описание происходящего в городе, наглядно показывающее, что все это ЖЖЖ неспроста. Хороших и плохих в этой сфоре нет вообще, а соваться в интриге сильных мира сего, особенно когда те уже дошли до применения последнего довода королей, дело дурное и абсолютно бесперспективное. Можно подумать, я собираюсь с этим спорить. Но как же старательно они пытаются внушить мне идею отказа от вмешательства в происходящее. Это что-то. И как осведомлен мой будущий тесть. Просто удивительно, как много можно узнать безвылазно, сидя в своем убежище. Вот и еще пара копеек в копилку интересных вопросов к Бестужеву-старшему, да. Но это может подождать до лучших времен. Тряхнув головой, я свернул экран браслета и, затушив сигарету в стоящей на столе массивной пепельнице, уставился в темноту. Черт с ним совсем. У меня и без мятежей дел достаточно. 6 утра. Холодно, темно, пасмурно. С неба валится мокрая дрянь, которую и снегом-то не назовешь. Но отменять тренировку из-за погодных условий я не собираюсь. Вот еще. Мои ученицы и так почти 3 недели баклуши били. Пора и делом заняться. А то вчерашнее их выступление явственно показало, что в развитии дара за время моего отсутствия они не продвинулись ни на йоту. А уж то, что они попытались прикрыть свою лень происходящими вокруг событиями, и вовсе никуда не годится. Времени на то, чтобы освоиться у меня дома, было предостаточно. Ну, пусть теперь не жалуются. Кстати, о жалобах. «Надо бы наведаться к Вербицким». Узнать, как у них дела. Учитывая нашу договоренность, это будет совсем не лишним. Но это позже. Скажем, ночью. А пока... Рота, подъем! Хозяин кабинета устало вздохнул и, бросив взгляд на часы, откинулся на спинку массивного кресла. Очки в тонкой золотой оправе, одним резким движением руки, сдернутые с носа, повисли на цепочке. И мужчина принялся массировать переносицу. Черт знает, что творится в мире. Как могли коллеги прозевать такой заговор? Рука тяжело хлопнула по стопке бумаг, а взгляд зацепился за моргающий на экране значок почтового сообщения. Посторонний удивился бы тому, как могла прийти почта при блокированной инсургентами эфирной связи. Но то посторонний, а люди осведомленные, тут же сделали бы единственный верный вывод. Домашний вычислитель хозяина кабинета подключен к правительственной связи. Ничего удивительного в этом нет, если учесть, что уставший человек, сидящий сейчас перед экраном, с недавних пор является не только главой 5-го стола Преображенского приказа, но и членом тайного совета, руководить которым государь поставил своего наследника. Полковник Вербицкий развернул послание и, уже не удивляясь россыпи грифов в его шапке, движением, ставшим почти привычным за последние дни, положил ладонь на пластину идентификатора. Экран полыхнул зеленым светом, и грозные предупреждения на нем сменились убористым текстом. «Обеспечить личная ответственность, полный приоритет в расследовании». Глава 5-го стола дочитал послание до конца и, криво усмехнувшись, покачал головой. Преображенский приказ судорожно пытается исправить собственные ошибки, рассылая кучу циркуляров и распоряжений. Однако тот факт, что это послание пришло по проводной связи, то есть через личную канцелярию государя и наследника, говорит о том, что на него следует как минимум обратить внимание. Максимум же. Вербицкий вернулся к началу письма и принялся внимательно его перечитывать. А закончив, нахмурился. Странное послание. Но распорядился глава приказа провести расследование по делу о спасенных заложниках, захваченных наемниками. А при чем здесь пятый стол? Тем более, что именно его епархии письмо не адресовано. Свернув письмо и приложенный к нему первичный отчет приказных, уже успевших каким-то образом наведаться к гвардейцам-бронеходчикам, которые и приютили у себя недавних заложниц, Вербицкий задумчиво побарабанил пальцами по столешнице и вздрогнул от мелодичного сигнала. Покосился на вновь заморгавшую иконку оповещения. «Еще одно!» Ладонь на идентификатор, дождаться разрешающего сигнала, открыть. «Господин полковник, разберитесь, кому там делать нечего?» Вот так, и подпись наследника. «Хм, интересно, а в самом деле с чего бы вдруг кому-то понадобилось отвлекать приказных в это урожайное время на расследование обстоятельств похищения и освобождения заложниц? Причем с явным прицелом именно на процесс освобождения, как это следует из контекста документа. У них что, действительно, других важных дел нет?» «Добрый день, Анатолий Семенович». На автомате начал отвечать хозяин кабинета, но тут же удивленно вскинулся, а в руке сформировался небольшой огненный сгусток. Впрочем, разглядев нежданного визитера, Вербицкий немного расслабился и растворил снаряд. «Кирилл, что ты тут делаешь?» «В гости пришел», — пожал плечами гость и, легкомысленно улыбнувшись, спросил. «А что, я не вовремя?» «Хм, да не сказал бы», — скосив глаза на экран, протянул Вербицкий и, вздохнув, указал визитеру на кресло у стола. «Проходи, присаживайся». «Благодарю». Молодой человек подчеркнуто вежливо кивнул и, с удобством расположившись в кресле, довольно охнув, вытянул ноги. А заметив взгляд собеседника, пояснил. «С транспортом в последнее время в городе просто беда. А отмахивать такие концы на своих двоих... Уф, устал». «Да, с нынешними событиями транспорт стал непозволительной роскошью», — с кривой улыбкой согласился Вербицкий. «Чаю хочешь?» «С удовольствием», — отозвался Кирилл. «Черный, сладкий, горячий. Погода уж больно мерзкая. Продрог». Анатолий Семенович окинул взглядом безмятежно ухмыляющегося молодого человека в чистой одежде и обуви, словно и не касавшейся уличной февральской слякоти, и, покачав головой, выудил из ящика стола ходилку. «Доченька, сделай одолжение. Пришли ко мне Вадима. И пусть заодно чайку принесет. На двоих». Рация отозвалась шипением и утвердительным ответом Марии. «Вадим?» — непонимающе приподнял бровь Кирилл. «Это кто?» «Начальник моей охраны, забывший предупредить о твоем приходе», — ровным тоном ответил Вербицкий. «Как бы он это сделал, если даже не подозревает о моем присутствии?» — пожал плечами гость. «Хм, хочешь сказать, что ты смог обойти охранную систему, государевых рынд, так что тебя никто не заметил?» Замерев на миг, поинтересовался Вербицкий. «Ну да», — невозмутимо кивнул Кирилл. «Невелика проблема, если знать, как и что делать». «Поясни», — прищурившись, потребовал Вербицкий. «Позже, с вашего позволения», — улыбнулся тот. «Сначала о делах». «Кирилл, мы союзники, помнишь?» «Не увиливай, пожалуйста», — со вздохом проговорил глава пятого стола. «Ну, хорошо», — чуть помявшись, явно для виду, — ответил гость. «С блокировкой эфирной связи большая часть любой системы наблюдения накрывается медным тазом. Можно, конечно, решить вопрос с помощью проводного подключения, но в этом случае разрешающая способность сети резко падает, либо придется делать отдельный шлейф для каждого фиксатора, что, естественно, сводит на нет любые попытки их замаскировать». «Кирилл, не делай из меня идиота, а?» На миг, прикрыв глаза, попросил хозяин кабинета. «Да пожалуйста», — фыркнул тот. «Для любого гранда это ваша эрзац-система. Просто пшик. Вот будь здесь прежняя сеть, да, я бы даже пытаться ее обойти не стал. А это даже не смешно, поверьте». С удовольствием наблюдая за изменением выражения лица собеседника, я коснулся эфира и хмыкнул. «Да, а с лицевыми мышцами Анатолий Семенович управляется куда лучше, чем с собственными эмоциями. Неверие? Удивление. Страх? Ох, как интересно! И за всем этим лихорадочная работа мысли. Жаль, что телепатия невозможна. Хотел бы я узнать, о чем именно сейчас думает мой визави». От наблюдения меня отвлек стук в дверь. Появившийся на пороге кабинета рыжеватый, подтянутый мужчина средних лет, чем-то неуловимо похожий на самого Вербицкого, застыл в дверном проеме с подносом в руках, на котором парил небольшой заварной чайник и белела пара широких чашек. Может быть, там было что-то еще, но, сидя в низком кресле, остального я не видел. «Анатолий Семенович», — тихо протянул визитер, заметив до сих пор ошарашенный взгляд Вербицкого. «Да-да, Вадим, неси сюда чай, и можешь идти. О делах поговорим позже», — чуть вздрогнув, отвлекся от размышлений хозяин кабинета и вновь умолк. До того самого момента, пока, повинуясь его жесту, начальник охраны не покинул комнату. Проводив взглядом подчиненного, Вербицкий глубоко вздохнул и приглашающе махнул рукой в сторону стоящего на краю стола подноса. «Угощайся, Кирилл», — тихо произнес он. Естественно, одним чаем дело не обошлось. Тут же стояла пара тарелочек с пирожными, сахарница и спрятавшийся за чайником маленький пузатый молочник. Все как в лучших домах Лондона. Куда деваться? Благодаря этой паузе Вербицкий успел прийти в себя от новости и явно почувствовал себя увереннее. «Для гранда, значит», — протянул он. «Из чего ты решил сообщить мне эту новость именно сейчас?» «Хм, но насколько я помню, мы союзники, не так ли?» Отставив в сторону чашку, я улыбнулся. «И в свете этого, думаю, утаивание подобной информации было бы как минимум нечестным. Не находите?» «Кирилл», — чуть поморщившись, Вербицкий покачал головой, — «оставь это. Ты прекрасно понял, что я имел в виду». «Понял», — кивнул я, стирая улыбку с лица. «Ладно, серьезно так серьезно. Видите ли, Анатолий Семенович, я действительно считаю, что ввиду наших союзных отношений вы должны были получить эту информацию одним из первых. Но с этим мятежом...» «В общем, ситуация сложилась так, что сведения о моем статусе получили определенную огласку. Не на всю Москву, конечно, но больше полутысячи человек оказались осведомлены о моем статусе. Правда, полагаю, следующие несколько дней дальше них эта информация не уйдет, но потом все равно всплывет. Собственно, именно поэтому я, как только выпала возможность, и поспешил к вам в гости. Не хотелось бы, чтобы из-за одного недоразумения наш договор оказался под угрозой. Согласитесь, недоверие не та вещь, что содействует прочности союза». «Хм, да уж. Вербицкий залпом допил свой чай и, вернув пустую чашку на поднос, прищурил красные от недосыпа глаза. «И что? Неужели это единственная причина, по которой ты пробирался сюда под обстрелами?» «Ну, опасность московских улиц несколько преувеличена», — я хмыкнул. «Да и кому какое дело до 15-летнего пацана, шастающего по подворотням? Так что это было не слишком сложно». «И все-таки», — чуть надавил голосом Вербицкий. Я смерил моего собеседника взглядом и развел руками. «Ну, Анатолий Семенович, я все-таки будущий регент наследника и должен был убедиться, что происходящие в городе события не задели будущей матери того самого наследника. Связь не работает. Вестовых в моем распоряжении нет, так что пришлось полагаться на собственные ноги. Кстати, могу я увидеться с Марией?» «Да, конечно», — чуть помолчав, кивнул Вербицкий. «Думаю, она будет рада твоему визиту. Все-таки с начала этого бедлама ей приходится безвылазно сидеть дома». «Вам некуда ее отправить подальше от столицы?» — поинтересовался я. «Не с кем», — пожал плечами Вербицкий. «У меня ведь нет собственной дружины. Полагаться на приказных я не могу. Отвлекать от работы подчиненных сейчас это просто невозможно. Да и не поймут они меня. Их-то близких никто из города не выведет и охранять по дороге не станет. А самим уходить опасно. Как показал опыт, мятежники не гнушаются захватом заложников». «Не гнушаются, это да. Поездами, суки, вывозят», — согласился я. «А семьи сотрудников пятого стола, как я полагаю, хоть и не боярские детишки, но ценность могут представлять немалую, а?» «Правильно понимаешь», — не стал отрицать мой собеседник. Но тут же нахмурился и... «Кирилл!» Ворвавшаяся в кабинет отца Мария, Свет Анатольевна, во мгновение ока преодолела разделявшие нас метры и, оказавшись на подлокотнике моего кресла, сжала меня в своих объятиях. А хватка у нашей звезды, оказывается, совсем не детская. «Здравствуй, Маша!» — полузадушенно прохрипел я. Впрочем, на нее это не произвело никакого впечатления, только объятия стали, кажется, еще крепче. «Дочка, отпусти нашего друга, если, конечно, не хочешь доделать того, что так и не удалось его последнему противнику. Пожалуйста». Насмешливый голос Вербицкого повлиял на Марию не в пример лучше, чем мои хрипы. Девушка нехотя отпустила меня, зарделась и, соскочив с подлокотника кресла, тут же отпрыгнула в сторону. «Здравствуй, Кирилл», — тихо проговорила Мария, старательно глядя куда-то в сторону. «Извини за... это... я просто... переволновалась. Говорили о твоей дуэли, потом ты пропал». «Ох, я тоже рад тебя видеть, подруга. И еще больше рад, что с тобой все в порядке», — покрутив головой, сообщил я. «Только один вопрос. Как ты догадалась, что это именно я? От двери мое лицо не очень-то разглядишь». «Ну, папа попросил Вадима принести чай на двоих. Гостей у нас сегодня вроде бы не должно быть. А когда вышел из кабинета, он пробормотал что-то об откручивании голов дуболомом, прозевавшим какого-то мальчишку». Маша с готовностью переключилась на другую тему, и лицо ее тут же приняло нормальный цвет. Девушка стрельнула глазами в сторону внимательно слушающего ее отца и договорила. «Я подумала, с каким таким мальчишкой отец может разговаривать в своем кабинете? Сложила это с твоим умением появляться из ниоткуда и исчезать в никуда. Вот и догадалась. Это было просто». «Если твоим детям достанется хоть четверть твоего ума, род Вербицких Скуратовых ждет большое будущее, ручаюсь», — констатировал я. Отчего Маша вновь покраснела. «Хм, раньше такой способности к смене колера я за ней как-то не наблюдал». С разрешающего кивка Вербицкого мы убрались из его кабинета. Марии не терпелось узнать подробности моих приключений, да и мне было интересно расспросить свою недавнюю одноклассницу о новостях. Леонид-то потерял связь с классом полностью, а вот Маша, как оказалось, умудрилась сохранить кое-какие ниточки. Хотя сама и не появлялась в школе с того самого пресловутого понедельника. Да, собственно, и появляться-то стало негде. Школу сравнялось с землей тем же ударом, что разнес и боярский городок. И единственное, что уберегло Марию и еще часть учеников, это то, что атака была произведена поздним вечером, когда гимназия была пуста. Хотя другую половину школьников это не спасло. Они-то жили в самом городке. От бывшего моего класса осталось в живых всего три человека, включая Марию и Леонида. Третьим стал наш сумасшедший артефактор Осип Рязанов. Остальные же... Хотел бы я знать, какая тварь затеяла эту мерзость. В смутные времена бывает всякое, но какой падалью надо быть, чтобы убивать детей, превращать их в заложников? Это выше моего понимания. Я не знаю, кто победит в этом противостоянии. Но, честное слово, рано или поздно найду ту сволочь, что отдавала приказы об атаке боярского городка и захвате заложников. И просто так на тот свет она не уйдет. На куски буду резать, суку. Кирилл! Кирилл! Я почувствовал, как кто-то трясет меня за плечи. И поднял от чего-то замутившийся взгляд на этого самоубийцу. «Маша!» Муть исчезла, и перед моим взглядом замаячило лицо Вербицкой. Заплаканное, испуганное. «Ты в порядке, Кирилл?» — проговорила она. Я кивнул, и Маша осела рядом на диван, тихо забормотав. «Я испугалась. От тебя такой жутью повеяло. И сидишь, не шевелишься, бледный весь, словно покойник». «Тихо, тихо, все уже. Не плачь!» Я прижал вздрагивающую девушку к себе. «Извини, Маш, до меня только сейчас дошло все это. Вот и накатило. Ну, не плачь!» Мария резко кивнула, отстранилась и, выпрямившись, смахнула с ресниц слезы. «Я понимаю», — глубоко вздохнув, проговорила она. «Меня саму накрыло только на третий день, когда Осип до нас добрался». «Осип? Рязанов?» «Да. Смолины организовали для своих людей целый караван, и Осип со своим отцом приходили к нам, предлагали присоединиться. Папа отказался». «Не захотел быть обязанным роду Смолинах?» — спросил я, постепенно отходя от накативших эмоций. «Думаю, не только», — чуть помявшись, покачала головой Маша. Я приподнял бровь. И девушка вздохнула. Ему показалось странным, что Смолины вообще не пострадали от атаки на боярский городок. Ни одного человека в имении не было. А так не бывает. Хоть кто-то, но должен оставаться в городской усадьбе. Хотя бы для охраны пустующего дома. «Действительно подозрительно», — кивнул я. «Но откуда известно, что там было пусто?» «Осип проболтался», — хмуро сказала Мария. «Пока наши отцы вели переговоры в кабинете, мы с ним в гостиной сидели, разговаривали. Он хвалился так, словно сбережение людей Смолинами — это чуть ли не подвиг». «И ты?» Оставила его на минуту и передала отцу в кабинет записку. «Рязановы даже на обед не остались, хотя попрощались довольно тепло», — со вздохом ответила она. «Понятно», — протянул я. А в следующую секунду ожила рация. «Машенька, зайдите с Кириллом в мой кабинет на минуточку». «Хм, интересно», —